Глава вторая. «Да, 57-го», — повторил я. Рассказывать причину такого решения посчитал излишним. В любом случае, каждый этаж нам придется зачищать и искать альтернативный ключ. Головы боссов таскать со всей области слишком долго. «Это же насколько мы тут застрянем?» — спросил парень. «День-день». «Что это значит?» Не понял он моего ответа. За маской не было видно его лица, но я уверен, парень удивился. «Говорю, звоночек изображай, а то твое внезапное красноречие меня тревожит», — усмехнулся я. «Мы для тебя что, интроверты какие-то?» «По виду и не скажешь, но Дэми мои подколы по душе явно не пришлись». «Примерно так. А насчет застряли, это еще посмотрим. Возможно, сейчас назад пойдем, поскольку нам тут ничего уже не светит». «Почему?» Алита указала пальцем на труп монстра, что был больше остальных. Это определенно босс уровня. «Босса я завалила. Осталось спуститься вниз». «Тут это работает не так. Вспомни, нужна голова производителя из гнезда снаружи, чтобы попасть на следующий уровень. Причем голова требуется именно того монстра, который будут на следующем уровне». Девушка задумалась после сказанных мною слов. «До этого все было нормально, головы не требовались». «Все от того, что уровни, пройденные тобой, до этого уже зачищали центровые и использовали головы производителей из гнезд как ключ. Мы сейчас на данный момент находимся на последнем открытом ими этаже». «Значит, возвращаемся?» «Нет, сперва я хочу попробовать одну хитрость. Правда, не уверен, что она сработает. Когда я застрял на 57-м этаже подземелья, сценарий локации мне попался совершенно иной, от реального. Там обычные монстры были сильнее, чем сам босс. Сами понимаете, насколько это странно. Однако вместе с этим я отыскал там ключ, который заменял собой голову. Смекаете?» «Шерстить гнезда не обязательно», — догадалась Халита. «Мы таким образом сможем зачистить все подземелье?» «Именно так. Но есть сложность. Этот этаж зачистили уже пару раз. Что значит, сложность могла и сброситься. А вместе с ней запасной ключ. То есть система позволяет за один рейд пройти подземелье. Если же группа повернет обратно, то нужно тащить голову с поверхности». «Звучит как-то сложно. Зачем такие дурные правила?» Дэми точно уловила суть. «Верно, проще просто сделать все подземелье сложным. Не понимаю, в чем суть одноразового прохождения». Алита, как и ожидалось, тоже поняла меня. «Не знаю, присутствует тут Смайл. Он бы точно докопался до истины. Но та белая задница держит нам тыл в крепости. Так что будем сами думать. Плюс ко всему, информация о подземелье у центровых неполная. Или подголянца просто дезинформировали. До возвращения я вообще не ведал, как тут все работает». «А теперь заделался экспертом», — съязвил друг Дэми. «Эра, как твой новый шлем? Не давит?» Решил я напомнить парню о случае во время нашей прокачки, где они вмешались без спросу. Кстати, прозвище он себе выбрал больно сложное, поэтому я сократил его до приемлемого для моего уровня. Но не могу я выговорить столь замысловатое имя. «Меня зовут Эрал, прошу не путать». «Да хоть Карелла. Я не стану ломать свой нежный язык о такое произношение. Для меня ты Ара. Если угодно, голубой Ара, как попугай». Тот, кстати, тоже опасался всего на свете и заранее был готов к встрече со всякого рода сюрпризами. Действительно, этот парень мне сильно напоминал одного персонажа из мультика. Правда, тот говорить любил, а этот больше в молчанку играет. «Может, перейдем к сути?» Вмешалась Дэми в нашу короткую перепалку. Ей, наверное, очень не хотелось, чтобы мы тут подрались. Причем шансы меня завалить у парня были. Его пули прошьют всю мою защиту без проблем. Особенно если очередь в упор зарядят. «Можно и к сути», — пожал я плечами. «Конфликты между самцами по ерунде — последнее дело. Сейчас сходим к постаменту и посмотрим, что нам нужно искать. Там будет видно». Постамент, увы, нас разочаровал. Там не оказалось слота под ключ. Только рисунок необходимого монстра. Мои опасения подтвердились. Если проходить подземелье, то только с первого раза и не возвращаясь назад. Возможно, даже спускаться на этаж после открытия нельзя, если судить по тому, что меня вытянуло из подземелья сразу после появления лестницы. «Ну что же, возвращаемся на поверхность и ищем нужное гнездо. Тут нам ловить больше нечего». «Вот так сразу?» — не поверила Халита. «Да, подземелье обновилось, и теперь только классическим способом можно спуститься ниже. Так что пойдем, у нас еще много работы». Я взял Халиту за руку и направился к лестнице, ведущей на этот этаж. Остальные последовали за мной. Поскольку и прошло не так много времени с посещения нами подземелья, на всем обратном пути не встретилось никого. Я ожидал, что центровые отправят Раида, но ошибся, поэтому мы беспрепятственно выбрались наружу. «Вы сейчас куда?» «Так как Дэми и Ара нам никто, их позиция в крепости сомнительна. Все же бывшие одиночки, уверен, у нас, благодаря Смайлу, уже приготовлено помещение для отдыха, а вот на их счет я сомневался». «Отдыхать и осваивать новые возможности. Ты хороший паровоз, Найкрос. Так что если соберешься куда, найди нас. Для наемников у центровых выделено отдельное здание. Просто спросишь любого бойца из местных. Они сразу укажут направление». «Ага, все же наемники. Теперь мне об этих двоих известно немного больше». «Не знаю, как ты, но твои друзья здесь по блату. Так что у них апартаменты одни из лучших», произнесла она, обвиняюще вздохнув. Даже после апокалипсиса преимущество правильных знакомств никуда не делись. Ее это расстраивает. Уж кто-кто, а Дэми хорошо знакома с подобным понятием. Смайл по полезности равен главе крепости, так что тут все честно. Пожалуй, плечами. Хоть и понимал чувства Дэми, доказывать что-либо не было никакого желания. «А ты?» Ну, конечно же, Ар не мог не спросить о моей профпригодности. Парня реально не радует, что его подруга так и вьётся вокруг меня. Впрочем, ревность — нормальное чувство. Даже зная, что у меня есть любимая, он боится потерять свою скво. Чувство эта парочка не афиширует, только подобное не скроешь. Тем более я уже всю их подноготную видел. Кстати, парня даже не смущает, что если я заинтересуюсь его подругой, Халита вмиг ее, да и меня, в прах превратит. А затем и его, а потом тех, кто под руку попадется. «Я такой же», — махнул им рукой, подтверждая свою бесполезность, и пошел к привратнику, который терпеливо стоял в стороне. Он нас заметил намного раньше, чем мы вышли на поверхность. Для этого в конце лестницы, там, где начинается первый этаж, стоит камера. Уверен, изображение с нее дублируется не только привратнику, но и в специальную комнату, где-то в крепости. Пойдем. Уже Халита позвала меня за собой. Пимброк побежал вперед, быстро скрывшись из вида. Они определенно знали, что тут и как, поэтому я махнул привратнику, мол, сами разберемся, и последовал за подругой. Теперь у меня появилось время рассмотреть быт местных поближе. Посмотреть было на что, так как это место отличалось от остальных. Главное, из-за всего бросающегося в глаза оказались имена над головами людей. Подавляющее большинство из здесь присутствующих являлись игроками, а уровни превышали десятку. Более того, дети... Все поголовно имели уровень и, скорее всего, посещали подземелье. Иначе где они его могли заполучить? Смайл был прав, когда говорил, что тут сражаться умеют все, а я не верил. Оружие, как огнестрельное, так и артефакты, присутствовали на многих. Разве что огнестрелы я у детей не увидел, что, кстати, логично. Со здешними патронами, неважно, какой у тебя уровень, застрелиться — плёвое дело. Дети они такие, им хватит гениальности на все что угодно. Помимо вооружения, снаряжение многих, на вид гражданских, являлось крафтовыми артефактами. Одежда, обувь, инструменты и даже еда. Вот последнее меня крайне заинтересовало. Я потянул Халиту в сторону, направляясь к бойцу, что жарил на улице мясо. Первое, что я подметил, это странность самого костра. Он только со стороны выглядел обычным. На самом же деле это сваренная из железа скульптура в виде костра, что имело своеобразный эффект, напоминающий мангал. Где угли уже прогорели и дошли до необходимого этапа, чтобы жарить шашлык. Питалось это чудо энергии, что вливалось в руны. Тазик с мясом, что стоял рядом с бойцом, был обычным, а вот само мясо принадлежало когда-то монстру. Я точно помню, что, вырезая куски мышцы при разделке туш, не видел такого описания. Тут же реально написано, что оно является кулинарным ингредиентом. «Боец, поясни про мясо!» Сходу попросил я. Тот с неохотой отвлекся от своего дела и посмотрел на нас. Его глаза полезли на лоб от увиденного, и он тут же закрыл нос рукой. «Ты чего это?» «Вы, мля, какого ляда приперли сюда в таком виде? Живо шуруйте мыться и не сбивайте мне аппетит! Ну!» Выговаривая нам, он тыкал кочергой куда-то в сторону. Я посмотрел в указанном направлении, но ничего там не увидел. «Он нас просто гонит?» «Ну, воняем немного, куски плоти, потрохов, все еще на нас. Только зачем устраивать такую истерику?» Пожав плечами, решил не обострять конфликт и последовал его совету. Да, портить аппетит человеку — это последнее дело. Тем более он не сильно отличался от нас по уровню. Ну, почти на десятку меньше, всего-то. Найкрос, нам сейчас и правда стоит сходить в баню. Смотри, как народ глазеет. Алита кивнула в сторону местных, что провожали нас взглядами. Может, не на нас, а на тебя? Это ты у нас в одном пледе идёшь. Ага, а ты весь в кровавых доспехах. Со стороны себя видел? Страшно смотреть. Не нагнетай. Ладно, где тут парная? Вон там. Девушка указала на обычное здание. Их тут вообще хватало, особенно вокруг подземелья. Где эта самая парная, можно было узнать только по дымоходу. И то не сразу. Неприметная дверь, и мы внутри помещения, что даже на мой непрофессиональный взгляд не напоминало место, где можно помыться. Тут явно всё переделали. Диван и ресепшн, за которым стояла девушка, а за ней много ящиков. Халита уверенно направилась к ней. «Можно 3 комплекта?» Девушка со стойки подняла взгляд, безо всякого стеснения поморщилась от увиденного и прикрыла нос. «Можно». Холода в её голосе было достаточно, чтобы покрыть льдом весь экватор. Да уж, если мы сейчас настолько отвратительны, то реально стоит привести себя в порядок. На стойку положили полотенца, губки, хозяйственное мыло и скребок. Последнее, скорее всего, для снаряжения, причём, видимо, тут не индивидуальный случай, а обыденность. Вот в каком виде обычно возвращаются из подземелья рейдовый отряд? Уверен, бойцы там ничем не отличаются от нас. Чего же она нос воротит? Или такая реакция в порядке вещей? Другая комната оказалась раздевалкой, и там народу оказалось довольно много. Тут отсутствовало разделение на пол. Никто не стеснялся друг друга, и у меня сразу забегали глаза от одной девушки к другой. «Яйца оторву», — напомнила себе Халита и повела через всю эту толпу. «У нас поклажей запасной одежды с собой нет, так что тут оставлять нечего», — предупредила она. Следующее помещение — душевая. Многие кабинки пустовали. Меня затолкали в одну из них с наказом блестеть уже через 10 минут. Сама же девушка и пёс зашли в следующую. Типичный душ. Включил воду, отрегулировал, промок сразу же до нитки. И только после того, как помыл голову, стал снимать с себя броню. Надо сказать, это оказалось куда проще, чем напеливать её. Так что процесс быстро дошёл до чистки снаряжения. Я и не представлял, насколько трудно очистить доспехи от крови. И это просто очистить. Чтобы они снова стали блестеть, их пришлось бы полировать. А у меня на это времени нет, поэтому обошёлся простой чисткой. Кольчуга. Вот где оказалась самая большая беда. Грёбаный дуршлаг. Я очень пожалела, что кольца там не широкие, ибо словами не передать, как тяжко мне пришлось. Да, плохо, что тут нет мойки под давлением. Обычного душа оказалось недостаточно. Когда мои пришли обратно, застали картину маслом. Голый мужик и его трудности повседневной жизни. Словом, я был осмеян и немножко унижен. Кстати, самое прекрасное место в этом храме чистоты оказалась комната сушки. Артефакты, генерирующие горячий воздух, обдували меня со всех сторон. Этакая комната, заменяющая собой комплексный фен. Гениальное творение. До апокалипсиса такого вроде бы не существовало. «Халита, а где ты одежду раздобыла?» — спросил я, глядя на девушку. Грудь и бёдра у неё были прикрыты. А пока шли сюда, она просто прикрывалась пледом. «Плед твой порвала». Девушка повертелась, показывая ключевые узлы. Халита буквально из обычной тряпки сообразила себе одежду. Причём ей она идёт, хотя тут, наверное, дело во мне. Она мне нравится в любом виде. Ведь и даже в виде демона я чувствовал к ней нежность. «Тебе идиот». Не мог я не сказать комплимент. Он просто вырвался помимо моей воли, и всё тут. «Кстати, Дир, ты пушистым смотришься куда лучше». Пемброк после стирки и сушки выглядел довольно забавно. Шерсть, не свалявшаяся, как обычно, а торчит в разные стороны, показывая, насколько пёс пушистый на самом деле. Дир только фыркнул на моё мнение. «Ну вот, хоть и выглядите как люди». Это нас уже девушка за стойкой похвалила. Теперь у неё и следа от былого отвращения не осталось. «Ага». Кисло согласился я с ней. Какая же она лицемерная дрянь. Пусть сейчас в глазах у неё ничего, кроме доброжелательности, не наблюдается, но первое впечатление безнадёжно испорчено. Ну, мы не на отдыхе в отеле, чтобы жаловаться на сервис. Она могла послать нас лесом, не позволив воспользоваться душевой, и была бы права. Долго после этого не прожила бы, но всё же. Мы покинули здание и направились к выделенному нам помещению. Точнее, помещение принадлежало в большей степени Смайлу. Всем остальным там разрешено находиться, только условно. Если подголяница захочет, может и выгнать. Именно такую суть я уловил из объяснений Халита. «Найкрас?» Со стороны раздался голос, полный сомнения. Я повернул голову и увидел Кайзера, что стоял рядом с грузовиком, на которых обычно катаются бартеры. Странно было наблюдать картину, как мужик в робе заливает солярку из канистры в бак. Ещё более странное на вид, что он это делает сам, без помощи кого-либо. «Воистину, это я, а ты, вижу, сильно изменился. Как дела?» Мне реально было интересно узнать, как у него дела. Всё же парень всё это время был занят заботой о доверившемся ему людям, а тут он один. «Легче, чем до этого. А ты как?» Он покосился на Халиту, и я увидел проблеск тревоги в его глазах. «Всё ещё осознаю себя, и это не может не радовать. К слову, как ты оказался среди центровых?» «Так получилось. Пожал он плечами. Много чего случилось с тех пор, как я тебя видел в последний раз. И хочу сказать, в городе куда спокойнее, чем в пригороде. Хотя после неё я уже в этом сомневаюсь». Он кивнул на Халиту, та на это никак не отреагировала. Только сильнее сжала мою руку. «Да уж, видел. Может, поведаешь мне, что произошло?» И, видя вопросы в его глазах, решил прояснить. «Просто все из моих знакомых молчат. Никто не хочет говорить. Вот, думаю, пытать начать. А то интересно же». Я сжал руку девушки сильнее. Она лишь улыбнулась, терпя боль. «Да, это не заговорит». «Но тут и я тебе не помощник. Сходи лучше сразу к деду». Предложил он очевидный вариант. «Да уже общался с ним. Такое же сыкло, как и ты». Вздохнул я. «Тогда к Семёну». Дал он наводку. «Ага, представитель бесстрашной субкультуры? Хорошая идея. Не знаешь, где он сейчас?» Сема был беспроигрышным вариантом. Умён и смел. Этому должно быть по боку всё. «Посмотри в лаборатории. Возможно, он там». «А где это?» «Здание за твоей спиной. Спуск в подвал». Я обернулся и действительно увидел указанный Кайзером спуск. «Странное место для любителя семечек». «Хотя я этого парня плохо знаю. Может, там ему самое место?» «Спасибо». Поблагодарил я целителя и направился к Сёме. «Может, не надо?» Как-то жалобно попросила Халита. «Надо, дорогая, надо. Ты же посмотрела всю мою подноготную. Я же интересуюсь одним единственным моментом. Так что всё более чем честно». Останавливать она меня не стала, только молча шла следом. Пемброк же убежал вперёд, шустро спустившись вниз. «Пемброк»